К западу от моста оказался прудик, заросший лотосами. Листья лотоса, разросшиеся так, что поверхность воды была совсем не видна, колыхались под вечерним ветерком, будто медузы. Зеленые, словно запыленные мелом листья, напоминали вывернутую кожу. Мягко пропуская свет, они бросали тень на соседние листья или тщательно обрисовывали красные листья росших у пруда кленов, и вся эта дрожащая листва наперебой горячо молилась сияющему вечернему небу. Казалось, так и слышишь хор их едва различимых голосов. Внимательно вглядываясь в трепетание листьев, я заметил, что движение их чрезвычайно сложно. Даже если ветер дул с одной стороны, они не клонились все в противоположную. Какие-то листья раскачивались, какие-то упрямо оставались спокойными. Некоторые поворачивались обратной стороной, другие, не поворачиваясь, шевелились лениво, с трудом, словно покачивали головами. Ветерок то пробегал по листве, то подбирался к корням, и это делало движение листьев еще более беспорядочным. Ветер становился холоднее. Мы начали мерзнуть. У многих листьев серединка и прожилки были гладкими, а края рваными, словно их грызла ржавчина. Болезнь листа, похоже, начиналась с пятнышек ржавого цвета. Листья заражались и разносили болезнь дальше. Последний дождь шел позавчера, поэтому в центре листа остались коричневатые кружочки, следы высохшей воды. Или там прилип старый листик клена. Было еще светло, но темнота надвигалась. Мы изредка обменивались несколькими словами. Наши лица почти соприкасались, но казалось, что мы обращаемся друг к другу из бесконечного далека. «Что это там?» — спросила Момоко, указывая на какие-то обрывки темно-зеленых нитей, скопившиеся у подножия горки. Это был отливавший глянцем кустарник ликориса. Казалось, там собрали в кучу локоны крашеных рыжих волос. «Мы уже закрываемся. Пожалуйте к выходу», — проходя мимо, напомнил нам пожилой охранник. «Икс-икс месяц, икс-икс день». Впечатление того дня, что мы провели в парке, заставили меня кое на что решиться. Проблема, в общем-то, была пустяковой. Раз уж я собирался нанести Момоко не телесную, а душевную рану, я начал испытывать потребность срочно познать женщину из чужого для меня мира, искать для себя запретов, подобных тем, каким следовала Момоко, было обременительным, да и противоречило логике. Более того, физический интерес к Момоко был источником более глубокого, интеллектуального, и в этом случае мое достоинство теряло основу. Я должен был нанести ей рану сверкающим королевским скипетром, так сказать, свободной любви. Познать женщину вроде бы нетрудно. После школы я отправился танцевать гоу-гоу. Неважно, умел ли я это делать, меня немного научил товарищ. Нужно было только пойти потанцевать. Один мой одноклассник каждый день после уроков шел на час в танцевальный клуб, потом возвращался домой, ужинал и полностью выполнял всю дневную программу занятий, связанную с подготовкой к экзаменам. Он взял меня с собой, через час он ушел, а я остался и, потягивая кока-колу, выжидал. Со мной заговорила по-деревенски ярко накрашенная девушка. Я с ней потанцевал, но это было не то, что мне нужно. Одноклассник объяснил мне, что в такие места обязательно приходят женщины, так называемые пожирательницы девственности. Не обязательно было представлять себе женщину много старше себя, ведь есть и молодые, но питающие интерес к обучению. Среди такого рода женщин неожиданно много красавиц. Мое самолюбие протестовало против того, чтобы меня обучали премудростям секса. Я сам стану учителем в любви. Я предпочитаю произвести на юное сердце незабываемое впечатление. Понятно, что они проявляют интерес к целомудрию мальчиков ради удовольствия совратить их, причем сами не считают свое поведение грехом, а потому радуются, что повесили этот грех на мужчину, а значит, воспитывались так, что в других случаях постоянно испытывают чувство вины. Среди подобных женщин встречаются и глупые хохотушки, и довольно меланхоличные. Все они разные, но производят впечатление кур, высиживающих яйцо греха. И мечтают они не о том, чтобы высидеть птенцов, а о том, чтобы разбить это яйцо о лоб молодого любовника. В этот вечер я познакомился с одной из них, довольно привлекательной женщиной лет 25. Она сказала: «Зови меня Нагиса», но фамилия это или имя, я не знаю. У нее странно большие, прямо нездоровые глаза, тонкие злые губы, и, несмотря на это, лицо наполнено какой-то теплотой. Такой бывает теплота зрелых мандаринов. Белая грудь, красивые ноги. У нее привычка говорить «такие дела». Сама выспрашивает все до мельчайших подробностей, а на мои вопросы заученно отвечает своей излюбленной фразой. Я сказал отцу, что вернусь домой к 9, поэтому у меня было время только на то, чтобы поужинать с ней. Женщина нарисовала мне план, как к ней добраться, записала номер телефона и сказала: «Приходи в гости, когда тебе удобно. Я живу одна, так что без церемоний». Теперь я хочу как можно точнее описать то, что произошло, когда я через несколько дней посетил ее. События, которые касаются чувств, сами по себе связаны с сильными преувеличениями, силой воображения, разочарованиями. Действительность предстает тут в искаженной форме, поэтому, даже стараясь изобразить все спокойно и объективно, мы все равно удаляемся от реальности, а когда пытаемся выразить это, будучи в смятении чувств, это выглядит слишком отвлеченно. Я считаю, что должен, не упустив ни одной, четко разделить и, не смешивая, без особых потерь пересадить в почву моего жизненного опыта три вещи. Сексуальное удовольствие, которое в зависимости от условий может быть разным, дрожь любопытства перед неизвестным и ощущение дисгармонии, возникшее от невозможности разделить рациональное и эмоциональное. Эта работа потребовала от меня умения. Сначала женщина излишне щадила мое чувство стыда. Нагиса несколько раз подчеркивала, что для меня это в первый раз. Поэтому я сам стал колебаться. С одной стороны, мне не хотелось, чтобы мой внешний вид обманывал. С другой, я не желал, чтобы из-за показной скромности меня сочли бы мальчиком, который стремится завоевать благосклонность такого рода женщин. В результате оказалось необходимым тонко продемонстрировать надменность, но именно стыд заставлял прикрываться тщеславием. Было заметно, как в женщине борются желание успокоить и желание раздразнить меня. И то, и другое было на пользу. Но Нагиса имела, по-видимому, богатый опыт и опасалась, что излишняя инициатива со стороны женщины может обернуться для молодого девственника неудачей. Этим своекорыстным чувством объяснялась ее нежная предупредительность и ласки. Оно присутствовало даже в аромате духов, которыми она старательно надушила тело. Я видел в ее глазах постоянно дрожавшую стрелку весов, на которых взвешивались эти два желания. Было очевидно, что женщина стремится за счет моего нетерпения и постепенно исчезающего любопытства утолить собственное желание, поэтому я мог спокойно позволить ей смотреть на меня обнаженного. Я не испытывал особого смущения, когда она меня рассматривала, но жестом, когда я кончиками пальцев прикрыл ее веки, я заставлял ее думать, будто делаю это из стыда. Так что женщина в темноте почувствовала лишь тяжесть колеса, которое с грохотом ее переехало. Нечего и говорить, что я просто не успел испытать наслаждение. Возникшее было, оно тотчас же исчезло. Я чувствовал себя очень легко. Явственно я ощутил наслаждение только в третий раз. Тогда оно охватило меня целиком. Я узнал, что наслаждение имеет интеллектуальную природу. Оно не наступит до тех пор, пока ты сам не начнешь ясно, как женщина видит сверху свою грудь, видеть его со стороны. Ты словно рассыпаешься, а сознание и чувства сливаются. Ты рассчитываешь и полон изобретательности, и все-таки мое наслаждение в этом смысле было усыпано шипами. Для моей гордости этого было мало. Узнать, что образец того, что ты можешь достичь путем тренировки, сначала весьма неопределен и таится в чрезвычайно кратком удовлетворении. Вначале это не было внезапным побуждением, а имело характер тщательно выношенной концепции. Наверное, мне предстоит взять на себя многое из того, что управляет наслаждением. Значит ли это, что постепенным или внезапным разрушением идею можно употребить для строительства дамбы, а при помощи полученной электроэнергии понемногу обогащать импульс побуждения? Если это так, то, двигаясь по интеллектуальному пути, мы бесконечно далеки от пути, который ведет нас к животному. Ты, как бы это сказать, очень решителен. «Своего добьешься», — сказала Нагиса, когда все закончилось. Сколько кораблей, уходивших из гавани в далекий океан, она проводила этими сказанными на прощание словами. «Икс-икс месяц, икс-икс день. Я обрушусь снежной лавиной. Я чувствую отвращение из-за того, что снег, смягчая, прикрывает мои опасные замыслы. Но мне не суждены гибель или саморазрушение. Ведь ту лавину, которую я выпущу из себя, которой разрушу дома, раню людей и заставлю их исторгать адские вопли, принесло зимнее небо. К моей сущности она не имеет никакого отношения. Но когда лавина обрушится, мягкий снег станет моей жестокой яростью. Несчастье принесет снег. Не я. Мягкость, а не жестокость. Не находившая выхода жестокость, подобная моей, созрела давно, на самой заре истории мира. Часто она предстает в форме скалы, ее чистейшее воплощение — алмаз. Но одним ослепительно ярким зимним днем меня вдруг озарит. Меня охватит предчувствие, что, мечтая о свободном полете, я в своей жизни ничего не совершу. Может быть, я обрету свободу, но такая свобода будет очень похожа на смерть. В этом мире я не получу ничего из того, о чем мечтал. В моих глазах будущее предстанет так же ясно, так же отчетливо, как в ясный зимний день с сигнальной станции в заливе Суруга видны огни машины, которая едет там далеко, на Идзу. Может быть, я обрету друзей. Умные друзья меня обманут, останутся одни глупые. Странно, что таких, как я, обманывают. Наверное, люди чувствуют непреодолимое желание сделать это, когда видят мою проницательность. Ведь для них обмануть мою проницательность — самая большая победа в жизни. Все те, кого я не люблю, уверены, что любимы мною. Те, кто любим, хранят изумительное молчание. Может статься, весь мир желает мне смерти и в то же время протягивает руку, чтобы каким-то образом помешать мне умереть. Моя чистота скоро пересечет линию горизонта и станет скитаться там, куда не проникнуть взору, а может, испытав нечеловеческие страдания, я возжелаю стать Богом. И какие страдания? Таких нет в нашем мире. Я узнаю мучения абсолютного покоя. Я буду сносить их, словно больная собака, один, дрожа всем телом, свернувшись в углу, а люди вокруг будут радостно петь и веселиться. В этом мире нет лекарства, которое меня исцелит. Нет на земле больницы, которая меня примет. И в конце концов, где-нибудь в истории человечества маленькими золотыми буквами будет записано, что я олицетворял зло. XX месяц, XX день. Клянусь, когда мне исполнится 20, я ввергну отца в самую пучину ада. Сейчас я составлю тщательный план того, как осуществлю это. XX месяц, XX день. Было очень просто появиться там, где мы договорились встретиться с Момоко под руку с Нагисой, но я не желал столь быстрого решения проблемы, да и не хотелось видеть, как Нагиса будет упиваться своей ничтожной победой. Как-то Нагиса подарила мне маленькую серебряную медаль на цепочке с выгравированной на ней буквой «Н», начальной буквой своего имени. Я не мог носить ее дома или в школе и повесил на шею только тогда, когда отправился на свидание с Момоко. Я понимал, что после истории с забинтованным пальцем привлечь ее внимание будет трудно. Несмотря на холод, я надел рубашку с открытым воротом и джемпер с треугольным вырезом, а ботинки зашнуровал так, чтобы шнурки развязались. Каждый раз, когда я стану завязывать шнурок, цепочка будет сползать по склоненной шее и будет появляться сверкающая медаль. В тот день я трижды завязывал шнурки и уже расстроился, что Момоко так ничего и не заметила. Рассеянность Момоко была следствием того, что она безрассудно верила в свое счастье. Я же не мог показать медаль так, чтобы она поняла, что я сделал это нарочно. Осуществляя свой план, я уговорил Момоко в следующий раз вместе пойти в крытый бассейн большого спортивного клуба в Накано. Момоко обрадовалась. Это напомнило ей летнее купание в Симоде. «А это мужчина?» «Думаю, да». Такие классические диалоги велись шепотом в разных уголках бассейна. Здесь, как на гравюре Харунобу, невозможно было отличить мужчину от женщины. Есть мужчины с длинными волосами, которых даже в раздетом виде трудно отличить от женщины. Я не привык ассоциировать себя с определенным полом и никогда не имел желания испытать то, что присуще другому полу. Стать женщиной? Нет уж, увольте. Ведь в женщине все враждебно проницательности. Мы немножко поплавали, а потом уселись на бортик бассейна. Мы сидели так близко, что Момоко касалась меня плечом, и цепочка с медалью оказалась прямо у нее перед глазами. Наконец-то цепочка привлекла внимание Момоко. Она протянула руку и взялась за медаль. И что значит буква «Н»? Она в конце концов задала таки нужный вопрос. «Угадай». «Твои инициалы ведь...» «Т. Н.» «Подумай». «А, понятно. Наверное, это Ниппон». «Примечание. Ниппон. Япония. Конец примечания». Я был разочарован и неосмотрительно сам начал задавать невыгодные для себя вопросы. «Это подарок, как думаешь, от кого?» «С инициалами Н у нас среди родственников есть Накамура и Нода». «Но с чего бы это твоим родственникам делать мне подарки?» «Поняла. Это значит Норд, Север. Мне кажется, что она оформлена как компас. Наверное, подарок какой-нибудь из судовых компаний по поводу спуска на воду нового корабля». «Если Север, то, скорее всего, китобойный корабль. Угадала?» «Точно, подарок от китобойного судна твоей сигнальной станции. Точно!» Была ли Момоко спокойна от того, что действительно думала так, или утешала себя этой мыслью? А может, она, пряча тревогу, разыгрывала спектакль? Понять этого я не мог». Но так или иначе, я был не в состоянии снова повторять «нет, не то». XX месяц, XX день. На этот раз я решил испробовать в качестве средства Нагису. Она хотела все знать, и можно было воспользоваться ее откровенным безвредным любопытством. Я предложил, может, если у нее есть время... Ей интересно со стороны взглянуть на девушку, с которой мы помолвлены с детства. Нагиса сразу клюнула. Она назойливо допытывалась, спал ли я уже с Момоко или нет. Ее, видно, глубоко заинтересовало, каким образом ее ученик решает практические задачи. Я назвал Нагисе день и час нашей встречи с Момоко в кафе «Ренуар», поставив условие, что она должна, как совершенно чужой человек, не здороваясь со мной, только наблюдать со стороны. Я-то знал, что она не из тех, кто станет выполнять это условие. В тот день, почти сразу как только появилась Момоко, я краешком глаза заметил, что сзади подошла Нагиса и, как ни в чем не бывало, уселась по ту сторону фонтана. Она напоминала бесшумно подошедшую кошку, которая следила за нами настороженным взглядом. Момоко ничего не знала, и с этого момента мне стало казаться, что мы с Нагисой понимаем друг друга лучше. И что больше, чем с Момоко, я разговариваю с ней. Хотя Нагиса сидела за фонтаном, она, должно быть, сквозь слабый шум воды слышала наш разговор. Помня об этом, я демонстрировал простодушие, Момока радовалась моему хорошему настроению. Мне было ясно, что про себя она думает: «Мы все-таки хорошо понимаем друг друга». Разговор мне наскучил. Я вытащил из-под воротника рубашки медаль и взял ее в рот. Момоко, вместо того, чтобы насторожиться, наивно рассмеялась. У медали был сладковатый привкус. Она царапала язык, как плохо растворимая таблетка снотворного. Натянувшаяся тонкая цепочка безжалостно впивалась в подбородок и губы. Но мне это было приятно. Я чувствовал себя так, будто превратился в скучавшую собаку. Краешком глаза я заметил, что Нагиса встала. То, что она уже стоит рядом со мной, я определил по тому, как удивленно раскрылись глаза Момоко. Неожиданно протянув к моему рту пальцы с накрашенным ярким лаком ногтями, Нагиса потянула за цепочку и сказала: «Смотри, не съешь мою медаль». Я встал и представил ей Момоко. «Меня зовут Нагиса. Извините, что помешала. Ну, пока». И она удалилась. Момоко побледнела и задрожала.